Эта перспектива заставила меня напрячь силы ради достижения мира. Участие Франции в войне имело бы тогда своим последствием немедленное вступление в борьбу на территории Германии, быть может, всего лишь 60 тысяч французских солдат, а, быть может, и того меньше. Но этого добавления к наличному составу южно-германской союзной армии было бы достаточно, чтобы установить здесь единое и энергичное руководство, вероятно, под французским верховным командованием. Одна лишь баварская армия ко времени перемирия достигла будто бы 100 тысяч человек. Вместе с другими имевшимися в распоряжении германскими войсками, сами по себе это были неплохие, храбрые солдаты, и вместе с 60 тысячами французов против нас выступила бы с юго-запада армия в 200 тысяч человек под единым крепким французским командованием вместо прежнего робкого и разъединенного. Этой армии мы в направлении от Берлина не могли противопоставить никаких равноценных военных сил, не ослабляя себя чрезмерно против Вены. Майнц был занят союзными войсками под командой баварского генерала графа Рехбера. Раз уже французы вступили бы туда, было бы нелегким делом удалить их оттуда. Под давлением французского вмешательства и в то время, когда еще нельзя было предвидеть, удастся ли ограничить его сферы дипломатии, я принял решение дать совет королю обратиться с призывом к венгерской нации. Если бы Наполеон вступил, как указано выше, в войну, а позиция России оставалась бы сомнительной, но особенно в том случае, если бы холера усилилась в нашей армии, наше положение могло бы стать настолько тяжелым, что мы были бы вынуждены взяться за любое оружие, которое могло бы предоставить в наше распоряжение развязанное национальное движение не только в Германии, но и в Венгрии и Богемии, лишь бы не потерпеть поражение. 12 июля в походной квартире в Черногории состоялся военный совет, или, как предпочитает называть его военные, доклад генералов. Я сохраняю для краткости и общей доступности первое название, употребленное также и Раоном, хотя фельдмаршал Мольтке и заметил в статье, переданной им 9 марта 1881 года профессору Тречке, что в обеих войнах военный совет никогда не созывался. На эти совещания, происходившие под председательством короля сначала регулярно, а затем с более или менее продолжительными промежутками, меня в 1866 году приглашали, когда я бывал в пределах досягаемости. В тот день обсуждалось направление дальнейшего наступления на Вену. Я несколько запоздал, и король разъяснил мне, что речь идет о том, чтобы овладеть укреплениями Флорисдорфской линии и таким путем подойти к Вене, и что ввиду характера этих сооружений необходимо подвести тяжелые орудия из Магдебурга, а это потребует 2 недель. После того, как будет пробита брешь, надлежало взять укрепление штурмом, причем ожидаемые потери оценивались предположительно в 2000 человек. Король затребовал мое мнение по этому вопросу. Первым моим впечатлением было, что мы не можем терять 2 недель без того, чтобы не приблизить еще в большей степени опасность французского вмешательства. Я высказал мои опасения и заявил: мы не можем потерять 2 недели в пассивном ожидании без того, чтобы французский арбитр не получил опасного перевеса. Я поставил вопрос, необходимо ли вообще штурмовать флорисдорфские укрепления, не можем ли мы их обойти. При повороте на 25 градусов влево можно было бы взять направление на Пресбург и перейти в этом месте Дунай с меньшими затруднениями. В таком случае австрийцы либо приняли бы сражение южнее Дуная в невыгодном для них положении, фронтом на восток, либо заранее отступили бы в Венгрию. Тогда Вена могла бы быть взята без боя.